Впрочем, я всегда говорил Енифу, что следует учитывать. «Ни тени времени поможет», — резко сказал Борн. «Пожалуй, да». Что ж, отвлекающий маневр был исполнен прекрасно. Мои поздравления Бассу. Ну, хорошо. Он хрипло, каркающе рассмеялся. Сейчас у меня, сами понимаете, нет причин хранить верность известным вам особам. Жрите. А войско Навьев собирает в Харлане герцогиня Морак. И пружины всему наш общий знакомый маг Ногудар. Вот и все. Как говорят сиволапые крестьяне, всего-то и делов. А вот тебе нехитрая истина. Тебе не кажется, Борн, что кое у кого паршиво поставлена разведка? Возможно. Борн поджал губы. Это уж моя забота. «А знаешь, в чем наша с тобой беда?» — спросил Гарпак. «И ты, и я? Мы оба способны на многое, но не умеем предвидеть будущее. А какая-нибудь деревенская бабка умеет, хотя и не кончала университетов, не набивала шкафы старинными манускриптами». «Хватит», — прервал капитан Зо. «Пусть он лучше расскажет кое-какие подробности». «Подождите, капитан», — не менее решительно ответил Борн. «Я его знаю давно, и всегда, когда он начинал говорить загадками, следовало ждать любой пакости». «Ну так спроси прямо. Он же не может сейчас лгать». «Совершенно верно, капитан», — злорадно усмехнулся Гарпак. «Лгать я не могу. Вы можете выпотрошить меня как зайца, если у вас есть время. А ну как его нет?» «Мы оба крупно промахнулись, Борн, оба проиграли». «Спросите лучше», — шагнул вперед капитан Зо. Но Борн, вопреки всякой субординации, оттолкнув его, склонился над ухмылявшейся головой и крикнул. «Что происходит вокруг?» «Он рвется на свободу». И Гарпак умолк. Его лицо исказилось дикими гримасами. Сварог не сразу сообразил, что это не голова трясется. Ходуном ходит фиолетовая поверхность камня. Покрывается волнами, как взбаламученная вода. Колышется. Вот и пол под ногами закачался. Из четырех углов камня с ревом ударило вверх фиолетовое пламя. Достигло потолка. То, что звучало в ушах, больше всего напоминало дикий хохот. Все бросились в стороны. Вздыбившийся пол свалил их с ног. Совсем рядом со сварогом, задев жесткими волосами его лицо, шлепнулась голова мага. И сварог еще услышал сквозь ревущий хохот, как с синих губ Гарпага сорвалось. «Значит, это магистр...» И все смолкло. Больше не было пламени, больше не качался пол, камень замер, только поверху во всю длину его протянулась глубокая трещина. Люди поднимались, отряхивая пыль, чихая. «Боже! Ну, конечно!» — простонал Борн. «Он вырвался. Ягмар или кто там был заключен в камне. Человеческая кровь, трехгранные пирамидки. Достаточно, чтобы...» «Ну и пошел он к русалочьей матери», — сказал капитан. «Мало в Емурлаке шляется умирающих демонов». «И все равно, все равно...» Борн говорил быстро, горячно. Гарпак не врал о Харлане и герцогине Морак, но... «Нас подставили, капитан, и Гарпага, и нас. Нас с ним свели здесь. К Кто-то точно все рассчитал —